Глава 25. Вторая поездка фон Шпинне в Берлин. Как ни не хотелось фон Шпинне снова отправляться в Берлин, но все-таки пришлось. В телеграмме от владельца детских радостей господина Краузе содержалась настоятельная просьба приехать, так как есть информация, которая заинтересует Фому Фомича. Через 3 дня после получения весточки начальник сыскной был на месте. Чтобы убить сразу 2 зайцев, он решил остановиться в гостинице «Добрый Рюбецаль». У портье, который вызвался проводить гостя из России до комнаты, фон Шпинне, как бы шутя, спросил: «Ха, я слышал, у вас тут живет привидение. Это правда?» «Привидение?» — скосил глаза на Фому Фомича портье. Выражение лица гостиничного служащего было красноречивее любых слов. Он слышал о привидении впервые. «Кто вам это сказал?» «У вас как-то останавливался русский промышленник, Протасов. С ним был переводчик по фамилии Новоарановский. Ну как же, я помню их, хорошо помню. Очень странные люди». «И что же в них было странного?» Портье открыл дверь и пригласил Фому Фомича войти. Когда они оказались в опрятной комнате, начальник сыскной напомнил вопрос. «О промышленнике ничего сказать не могу, а вот этот со сложной фамилией... Новоарановский. Да, именно он. В присутствии господина Протасова нередко обращался ко мне со странными вопросами». «Что это были за вопросы?» Заметив настороженность в глазах портье, фон Шпинне расстегнул обе пуговицы на своем дорожном пиджаке и пояснил: «Я потому спрашиваю, чтобы наперед знать, какие вопросы мне лучше не задавать». Портье кивнул и улыбнулся. Он понял шутку. Меня удивляло то, как господин Протасов реагировал на мои ответы. «И как же?» «Так, словно речь шла не о вывозке нечистот, а о чем-то другом. Потому что господин Протасов делал испуганные глаза, говорил громко и почему-то всегда указывал пальцем вверх». «А вы не спрашивали у господина Новоарановского, почему промышленник так делает?» «Спросил. Мне было интересно». «И что он ответил?» «Сказал, что господин Протасов утверждает, будто нам, немцам, в делах помогает сам Бог». «Вы с этим согласились?» «Конечно. Я верю в это и считаю, нам действительно помогает Бог. Только мне почему-то казалось, что речь шла о чем-то другом. А вот теперь вы мне говорите, что именно этот Новоарановский, портье с трудом произнес фамилию, рассказал вам, будто в нашей гостинице живет какое-то привидение». «Да, именно он мне это и рассказал. А разве это неправда?» «Неправда. Нет здесь никакого привидения. Все это выдумки». «Вы знаете...» — Фома Фомич понизил голос. «Новоарановский говорил даже не о привидении, а о том, что в вашей гостинице поселился дух. Рюбецаль». «У нас?» — портье даже присел от неожиданности. «Да, он так сказал. Но, может быть, это просто слухи?» «Ха, ради бога, никому об этом не говорите. Если пойдут такие слухи, мы лишимся постояльцев». «Это же надо придумать. У нас поселился Рюбецаль!» — воскликнул портье и перекрестился. «Значит, это выдумка?» «Да, да. И я думаю, все выдумал именно этот Новоарановский. Он мне сразу не понравился. Теперь-то я понимаю, почему господин Протасов так таращил глаза и показывал пальцем вверх». «А зачем Новоарановскому понадобилось все это придумывать?» — спросил, почесывая голову, начальник сыскной. «Этого я как раз и не знаю. Мне кажется, нужно спросить у него. Ну, я, пожалуй, пойду, а вы устраивайтесь, будьте как дома. Еще раз спешу вас заверить, никакой дух у нас не живет». Портье резко развел руки в стороны. «И, к слову сказать, у нас нечистоты не вывозят, у нас канализация». «Мне это известно», — кивнул фон Шпинне и добавил. «Если у меня возникнут вопросы, я могу к вам обратиться». «Конечно, это ваше право. А наш долг — делать все, чтобы постоялец остался доволен. Не смею вас больше отвлекать». Портье удалился. Начальник сыскной снял пиджак, критически осмотрел его и повесил на вешалку. После чего сел на венский стул, стоящий возле стола, и задумался. То, что сказал портье, было ожидаемо. Фома Фомич это предполагал, но одно дело предполагать, а другое дело, когда твои предположения подтверждаются. «Значит, Новоарановский врет. Но это еще нужно доказать. Явно Абрамович в своем рассказе ссылался на официанта Тома, что всю историю о духе он узнал от него. Здесь два варианта. Или врет Новоароновский, или официант. Хотя может врать и портье, утверждая, что никакого духа нет, а на самом деле он есть. После непродолжительного раздумья фон Шпинна пришел к выводу — все трое могут врать. И только у Новоароновского нет видимой выгоды говорить неправду. Официант Том врет, потому что хочет подзаработать. Портье врет, потому что не хочет отпугивать постояльцев. А по какой причине врет Новоароновский? Фома Фомич посмотрел на часы. 3:15. Пора отправляться к господину Краузе. Но прежде чем идти в детские радости, фон Шпинн решил отправить в Татаяр телеграмму. — А где у нас телеграф? — переспросил портье. До этого он разговаривал с какой-то женщиной и был невнимателен. — Ну, здесь рядом, за углом. Сейчас, когда выйдете из дверей гостиницы, поверните налево, а затем первый поворот. Опять же, налево. — Я достаточно понятно объяснил? — Да. В крайнем случае спрошу у кого-нибудь на улице. Портье ответил едва заметной улыбкой. Телеграфистка, строгая, гладко причесанная немецкая барышня, долго смотрела на бланк, который ей просунул в маленькое окошко фон Шпинне. Подняла глаза и, четко выговаривая слова, спросила: «Что это?» «Вы о чем?» «Я не понимаю». Она подняла бланк и, показывая его Фоме Фомичу, провела пальцем по строчкам. «Ах, это! Это по-русски! Вы разве не даете таких телеграмм?» «Нет, наш аппарат печатает только латиницу». «А если я напишу все то же самое латинскими буквами, это пойдет?» «Да». Фома Фомич взял чистый бланк и принялся писать. «Установить за Новоароновским пристальное наблюдение. Лучшие агенты. Полковник фон Шпинне». Все это было написано латиницей. «Только бы Кочкин разобрал», — подумал начальник сыскной. Телеграфистка взяла бланк, кивнула, давая понять, что все нормально. Подсчитала слова и запросила сумму. Фон Шпинн расплатился и вышел на улицу. Кликнул извозчика и назвал адрес детских радостей. Господин Краузе встретил полковника почти как родного, широко раскинув руки. Правда, обниматься они не стали, лишь обменялись крепкими рукопожатиями. «Как только получил вашу телеграмму, тотчас же выехал», — сказал фон Шпинн, садясь в кожаное кресло, на которое ему указал хозяин кабинета. «Я надеюсь, эта поездка не станет для меня пустым времяпрепровождением». «Но, думаю, нет. В нашу первую встречу вы рассказали ужасную историю. Она взволновала меня, ведь задействована наша продукция. Поэтому я поднял документацию на все модели, которые были изготовлены, и попытался выяснить, в каком они состоянии и где теперь находятся». «Я так понимаю, произошло нечто из ряда вон выходящее». «Верно», — кивнул господин Краузе. «Еще одно убийство». «Где?» «Здесь, в Берлине?» «Нет, в Париже. Там так же, как и в вашем случае, хозяина задушила обезьяна». «Когда это случилось?» «За год, может быть, полтора до вашего происшествия». «А почему покупатель или его родственники не обратились к вам с претензией?» «Парижская полиция быстро разобралась, и почти сразу же стало ясно, наша игрушка не имеет к убийству никакого отношения. Вернее, имеет, но исключительно как орудие преступления. Но вы понимаете, о чем я говорю. Злоумышленники смогли ее каким-то образом приспособить». «Вам известны подробности?» «Увы. Если честно, меня подробности не интересовали. Меня интересовала моя игрушка. Ну, а если она ни при чем, то все хорошо. Потом я вспомнил вас и посчитал своим долгом сообщить об этом». «Вы же сделали это неспроста». «Конечно», — улыбнулся Краузе. «Я деловой человек, господин полковник, и хочу, чтобы ваше расследование как можно быстрее завершилось. Хочу, чтобы вы нашли настоящих убийц и сняли это нелепое подозрение с нашей продукции, и чтобы игрушки продавались». «Итак, вы говорите, что убийство произошло в Париже. У вас есть адрес?» «Есть. Правда, он написан по-французски. Вы разберете?» «Разберу. Давайте». Возвращаясь в гостиницу, фон Шпинн думал о предстоящей поездке в Париж. Но прежде нужно попытаться выяснить все до конца с духом Рюбецаля. Придется отыскать официанта. Если верить словам Новоароновского, тот служит в гостиничном ресторане. Фома Фомич обратился к портье, который еще не сменился. «Подскажите мне, господин Фогель...» «Подскажите мне, господин Фогель, я все о том же, о визите к вам господина Протасова. Он приглашал к себе в номер одного из ваших официантов?» «Да», — кивнул портье. «Замечу, что наш официант хватил там лишнего, но он был не на службе и потому мог делать все, что угодно». «А как мне найти этого официанта?» «Это несложно. Правда, у него сегодня выходной». «Тогда назовите мне его адрес». «Да, собственно, нет никакого адреса. Он живет здесь, в гостинице. На чердаке у нас несколько комнат, специально для работников. Одна из них принадлежит ему. Поднимитесь вот по этой лестнице, его дверь первая. Стучите громко». «А он точно у себя?» «Я не видел, чтобы он куда-то выходил. Разве только в тот момент, когда я отлучался, но это вряд ли. Давай поднимитесь, поднимитесь».